Глава 8. Если бы я всегда слушала свой внутренний голос, то точно жила бы нормально. Но нет. Я шагаю рядом с мужчиной, к которому меня неимоверно тянет. В воздухе пахнет разнотравьем, со стороны озера веет прохладой, а солнце уже действительно не палит так нещадно. И хотя мы просто шагаем по проселочной дороге рядом, между нами все равно какое-то непонятное напряжение. Я отвлекаюсь на яркую бабочку, а когда поворачиваюсь, обнаруживаю, что Артем подошел к пасущейся лошади. Прокатимся. Он любовно оглаживает ее морду и улыбается от того, как животное, фыркая, ищет вкусности, обнюхивая его руку. Вы с ума сошли? Вы знаете, что за кражу лошади нам будет? Да никто не заметит даже. К тому же мы не крадем, а просто покатаемся и вернем. Да какая разница? Тем более тут ни седла, ни уздечки нет. Уздечка есть как раз. Видимо, недавно расседлали. А седло? Ну, нет и нет. И так удержимся. Я не умею ездить верхом и боюсь лошадей, призналась я с опаской, глядя на коня. О, да вы трусиха! Разочарованно тянет Артем, и это внезапно подстегивает мое самолюбие. Ничего я не трусиха! Правда? Тогда прокатимся? Артем хитро улыбается, подловил на слабо, как маленький мальчик, и довольный стоит. «Вы не умеете ездить, парирую я». «С чего вы взяли?» «Я состою в конном клубе и с детства отлично езжу на лошади», возражает мужчина, а после легко вспрыгивает на спину коня. Даже стремени не понадобилось. Я и забыла, что все денежные мешки увлекаются подобными вещами. Гольф, конный клуб, казино и другие развлечения богатых людей. «Прекрати ворчать и иди ко мне», — хмыкнул он и протянул руку. Ну и что мне было делать? Естественно, я подала руку и через секунду ощутила, как мужчина, свесившись, подхватывает меня под грудью и втаскивает на спину коня, боком усаживая перед собой. «Удобно? Или сядешь так, чтобы ноги были врозь?» «Удобно. Так я хотя бы за тебя держаться могу». До земли вроде бы недалеко, но с высоты своего роста казалось, что я забралась как-то уж слишком высоко. Поэтому я вцепляюсь в Артема мертвой хваткой, крепко прижимаюсь к нему и начисто игнорирую его насмешливую улыбку. Пусть ухмыляется сколько хочет. Я, между прочим, жизни лишиться боюсь. Еще свалюсь под ноги лошади, и конец. А у меня бабушка и ипотека. Мне на тот свет никак нельзя. Он чуть пришпоривает коня. «Так значит, людей вроде меня ты зовешь денежными мешками?» Лукаво улыбается Артем, скидывая бровь. «Если честно, так я называю только тебя». Смущенно чешу нос. «Интересно, почему?» «Ну, ты ведь богат, плюс такой ажиотаж в селе поднялся. Да и у тебя, ну, очень важный вид. К тому же ты вообще единственный знакомый мне миллионер. Так что вот». «Забавно, что ты одна восприняла меня в штыки и даже бороться решила, как амазонка». «Знаешь ли, не каждый меня воровкой называет за яблоки», — возмутилась я. «Но ты ведь правда украла...» «Ну, подумаешь, позаимствовала пару штук». «Еще забор», — подсказывает Артем, явно сдерживая улыбку. «Считай, помогла тебе обзавестись новым, а то когда бы ты им занялся еще?» «Действительно», — фыркает он весело. Прогулка затягивается. Мы возвращаем коня и гуляем по проселочной дороге, которая тянется вдоль летнего луга. В сгущающихся сумерках пахнет цветами. Артем держит мою руку в своей ладони и молчит. И даже несмотря на молчание, внутри такое приятное тепло и почему-то томительно, словно вот-вот произойдет что-то волшебное. Уходить домой совсем не хочется, но я все же говорю с неохотой. Наверное, время уже около 12 ночи. Нужно вернуться, чтобы бабушка не волновалась. Ладно. Легко соглашается Артем. И мы бредем медленным, очень медленным шагом к деревне. И все равно, несмотря на это, подходим к моему дому слишком быстро. Только тихо, не шуми, а то вдруг ба спит. Шепотом прошу я у калитки. Лучше давай попрощаемся, и я в комнату проберусь через окно. «Почему через окно?» «Половицы скрипят! Еще разбужу бабушку, она всыплет по первое число!» «Давай помогу взобраться хотя бы!» Я осторожно приподнимаю калитку, чтобы она не скрипела, и открываю ее. «Только потом закрой ее так же, а то петли не смазаны!» Шепотом инструктирую я Артема. На улице загорается свет, и сердце моментально уходит в пятки. Мы застываем вместе с Артемом и в молчаливом шоке пялимся на мою бабушку. Она стоит на пороге, скрестив руки на груди. Под осуждающим холодным взглядом я сразу же сжимаюсь, как школьница, которую сейчас будут отчитывать за то, что поздно домой вернулась. «Может быть, чаю?» — предлагает Ба ровным голосом без эмоций. Настолько ровным, что любому дураку ясно. Лучше не соглашаться. Себе дороже. «О, Артем наверняка уже торопится. Быстро тараторю я». «Отчего же нет? С удовольствием!» Лучезарно улыбается мужчина. «Так, беру свои слова назад. Ясно, не каждому дураку». Бросаю на Артема выразительный взгляд, но бабушка меня опережает. «Тогда мойте руки. Оба». Как два проштрафившихся хулигана под надзором мы идем мыть руки. «Ты сумасшедший! Ты понимаешь, что нам теперь конец?» В полголоса интересуюсь я. Если до этого бабуля то и дело читала мне нотации только из-за того, что Артем меня подвез и фрукты возил, то даже страшно и подумать, что ждет меня теперь. «Не переживай, все нормально будет. Не бросать же мне тебя на растерзание!» Весело подмигивает Артем. Я только тяжело вздыхаю. Ох уж эти миллионеры. Вроде чутье у них должно быть идеальное на всякие опасности. Но нет. Похоже, мой миллионер бракованный. Мы чинно садимся напротив бабушки, на поставленные специально для нас табуретки. У меня прямая спина, по которой струится липкий пот. Я вся в напряжении. Как сапер. Боюсь лишние движения сделать. А Артем... Мне страшно на него даже смотреть, потому что он улыбается моей и без того недовольной бабушке. Она и так смотрела недобро, а теперь и вовсе не в духе. Губы сложились в тонкую линию, подбородок гордо вздернут. Дело плохо. «Какие у вас планы?» — деловито интересуется Ба, разливая чай по чашкам. «Вы имеете в виду вообще?» «Собираюсь восстановить местный агрокомплекс». Киваю одобрительно и беру в руки чашку. Неплохое начало разговора. «Я имею в виду Катю», — отрезает, как ни в чем не бывало, бабушка. Чай идет не в то горло, и я надсадно кашляю, выпучив глаза. «Ба, прекрати!» — хриплю я, стуча себя кулаком в грудь, чтобы прокашляться. «Мы еще не думали об этом», — не моргнув глазом, отвечает невозмутимо Артем и похлопывает меня по спине. «А стоило бы!» «Если вы здесь заскучали, то Катя точно не подходит для того, чтобы развлекать вас». «Бабушка, да что с тобой? Мы просто прошлись!» Все еще хриплым голосом осаждаю я ее. Случайно встретившись, ехидно уточняет Ба, бросая на меня испепеляющий взгляд. «Случайно он снабжает тебя фруктами. Случайно вы гуляете. А после ты случайно ребенка от него родишь». У меня даже дар речи пропал. Только сидела, раскрыв рот, и глазами хлопала. Ну что за убийственная логика? Если такое произойдет, я немедленно женюсь на Кате, как поступил бы любой честный мужчина. С непоколебимым спокойствием отвечает Артем. Да что, черт возьми, здесь происходит? Ба, как ты ведешь себя с гостем? Артем, что ты вообще говоришь? Я резко поднимаюсь с места. «Чаепитие закончено! С тобой, бабуль, я не хочу даже разговаривать сегодня! А вам пора домой! Я вас провожу!» Резко перехожу снова на «вы». Не стала дожидаться мужчину. Вылетела из-за стола пулей. Щеки просто горели от негодования и стыда. Артем выходит следом практически сразу. Я даже перевести дух не успеваю после этой перепалки. В отличие от меня, он остается невозмутимым, словно ничего необычного не произошло. Зато я нервозностью отдувалась за двоих. Еще и стыдно нестерпимо. «Катя, все в порядке. Она просто беспокоится за тебя, как любой нормальный человек за своего родственника». «Я знаю. С тяжелым вздохом говорю я, как-то мгновенно остывая. Тебе пора». Кажется, он хотел сказать что-то еще, но я решительно шагаю к калитке и открываю ее. Просто даю понять, что разговор окончен. Хорошо, увидимся. Вряд ли. Артем останавливается рядом со мной, смотрит в глаза долгим, проникновенным взглядом. Не выдерживаю. Зябко повожу плечами и отвожу глаза. Спокойной ночи. И тебе, Катя. Мужчина быстро скрывается по дороге к своему дому. Громко выдыхаю, когда его силуэт исчезает в ночной темноте за поворотом, и запираю калитку. Как-то похолодало, нужно возвращаться домой. Оказалось, что бабушка не ложилась, даже с места не сдвинулась. Игнорирую ее испытующий взгляд и шагаю мимо. Просто даю понять, что обижена. «Ты ведь знаешь, что я права!» В спину мне говорит ба. «Он человек совершенно не твоего круга. Я же вижу, что он с интересом смотрит на тебя. Ты обожжешься и очень сильно. А он? Станет ли он переживать о тебе или найдет другую?» «Спокойной ночи, ба!» Отрезаю я и скрываюсь от этого осуждающего взгляда за дверью выделенной мне комнаты. Старая кровать скрипит под моим весом, когда я устало опускаюсь на ее край. Да, между нами не было ничего серьезного. Но если вспомнить, как Артем смотрел на меня там, на озере, или как повел себя, когда обрабатывал раны на конюшне, разве можно после этого сказать, что мы друг другу совсем уж не интересны? Наверное, бабушка права. Лучше вообще не давать возможности этому интересу разгореться, чтобы не обжечься и не пожалеть. Слишком мы разные люди.